Глава 64. Особенный день. Немножко грустно бывает, когда кончаются такие хорошие каникулы. Но в жизни у Марины все очень хорошо устроено, как говорит шутя Елена Ивановна. Вскоре после каникул наступает один особенный день, который сразу примиряет ее с тем, что каникулы кончились. 13 лет назад в этот день Марина родилась. И этот день праздновали в семье Петровых, обычно очень весело. Не забывали о нем и в далеком интернате, в северном Казахстане. Татьяна Васильевна праздновала дни рождения всех своих ребятишек, и уж хоть что-нибудь, хоть несколько цветных карандашей дарила каждому. Если Елене Ивановне и Марине иногда казалось, что у них не так много друзей, то в этот день они ежегодно убеждались, что их очень много. Так много, что маленькие комнаты никак не могут вместить всех. Гостей пробовали разбивать на две смены, но из этого обычно ничего не получалось. Вот, например, Женя. Куда его отнесешь? К взрослым или к детям? По возрасту он как будто взрослый, а самое настоящее веселье начинается у ребят только тогда, когда он придет. И чего он только не выдумывает. Какие смешные головоломные шарады, какие фокусы, акробатические трюки. Словом, в этот день у Петровых бывало так шумно и тесно, что Елена Ивановна ложилась спать с головной болью, как после самой тяжелой работы, но довольная. Ее друзья с работы, ее друзья не с работы, Маринины школьные друзья, Маринины нешкольные друзья — все побывали сегодня у них. А уж о Марине и говорить не приходится. Она просто упивалась шумом, веселыми играми, бесконечными шарадами и, конечно, подарками. Это тоже была немаловажная часть праздника. Марина ждала того же и в этом году. Но получилось по-другому. Проснувшись утром, как всегда, в 7 часов, Марина сейчас же потянулась к маленькому столику, стоявшему около кровати. Там, конечно, лежали мамины подарки. Как всегда, первые в этот день. Марина радостно разглядывала их. Во-первых, книги. Это ежегодно, это самый лучший подарок. Как закалял сталь и овод. Обе эти книги Марина уже читала и немало поплакала над ними. Но своих у нее не было. «Мама, понимаешь, эти книги нужны мне постоянно», — говорила она. И мама запомнила и подарила их. Рядом с книгами кожаный футляр. «Ура! Бинокль! Настоящий театральный бинокль!» «Вот так мама!» Угадала ее желание. Конечно, коробочка конфет, ее любимых с орехами. И еще какой-то конверт. Что в нем может быть? Письмо? Марина осторожно открывает конверт и заглядывает внутрь. Билеты. Она с волнением осторожно вынимает их из конверта. Куда в этот раз? В большой, в малый или в детский? Но билеты, оказывается, в большой зал консерватории. И что очень странно, на сегодняшний вечер. Марина бежит к маме. Елена Ивановна уже проснулась. Она целует Марину, поздравляет ее и спрашивает, довольна ли она подарками. Марина обнимает мать. «Все угадала, все. А почему билеты на сегодня?» спрашивает она, ласкаясь к матери. «Разве других не было?» «Потому что это билеты на концерт Ойстраха», отвечает Елена Ивановна. «Ура!» кричит Марина и начинает вертеться по комнате. «Наконец-то я услышу его не по радио! Мама, ведь это правда совсем другое дело, да? А Галя?» — вспоминает она. «Ведь она тоже мечтает послушать Ойстраха». «А я и для Гали взяла билет», — говорит Елена Ивановна. «Пригласи твоих девочек к обеду, а Галя останется у нас, и мы вместе пойдем на концерт. И не визжи, пожалуйста, соседей разбудишь».